В ту ночь Гет почти не спал. Но отнюдь не мысли о тени не давали ему покоя. Они почти оставили его. Их затмили воспоминания о том страшном камне, что служит опорой замку Теренон. И еще Гет все время вспоминал обращенное к нему лицо Серет, в свете свечи, ясное и загадочное одновременно. Снова и снова чувствовал он на себе тот ее взгляд и пытался понять, что скрывалось за ним, когда он отказался дотронуться до камня. Чего в ее глазах было больше тогда, разочарования или боли? Когда Гет наконец лег в постель, шелковые простыни были холодны, как лед. Сон его был тревожен. Он все время думал о камне и о странном выражении в глазах Серет. На следующий день он отыскал ее в полукруглом зале с серыми мраморными стенами, залитым лучами закатного солнца. Здесь она часто проводила послеобеденные часы, забавляясь со своими служанками или занятая плетением кружев. Гет сказал ей: «Леди Серет, я был дерзок с вами. Прошу простить меня». «Дерзок? Нет, нисколько», — ответила она задумчиво и снова повторила: «Нет, нет». Потом отослала служанок и, оставшись с ним наедине, посмотрела ему в лицо. «Гость мой и друг», — сказала она, — «ты видишь очень ясно, но все же недостаточно глубоко. Нагонти и Роки учат высокой магии, но не все. Здесь Оскил, страна ворона. Здесь не говорят на ордическом языке архипелага. Здесь маги не имеют особой власти. Да они и маловато знают об Оскиле. Здесь встречаются вещи, неведомые мудрецам с южных островов, и некоторые из этих вещей не числятся ни в одном из списков слов истинной речи. Человек всегда страшится неведомого, но тебе здесь бояться нечего. Более слабому, да, конечно, но не тебе. В тебе от рождения заключена такая сила, которая способна управлять камнем в потайном подземелье. Это я знаю. И именно поэтому ты находишься здесь». «Я не понимаю». «Это потому, что супруг мой, Бендереск, не был до конца откровенен с тобой. Я же буду откровенна. Подойди, сядь рядом». Он присел рядом с ней на широкий, покрытый ковром подоконник. Закатное солнце светило теперь прямо в окна, заливая их своим лишенным тепла светом. Внизу на вересковых пустошах, там, где вчерашний снег, ковром укрывший землю, так и не растаял, пролегли длинные тени. Теперь она говорила почти нежно. «Бендереск, лорд и хозяин замка Теренон, не может использовать то, что хранит в своем подземелье, не может заставить камень исполнять его приказы. Не могу этого и я, ни одна, ни с мужем вместе. Ни у него, ни у меня нет для этого ни должного мастерства, ни могущества. У тебя есть и то, и другое». «Откуда тебе это известно?» «От самого камня. Я же говорила, это он предупредил о твоем появлении. Он знает, кто его хозяин. Он давно ждал тебя. Еще до того, как ты родился, ждал того, кто сможет повелевать им. Того, кто сможет заставить камень Теренона отвечать на любые вопросы и выполнять все, что ему прикажут. Того, кто обладает властью над собственной судьбой. А это уже достаточная сила, чтобы сокрушить любого врага, человека или существо из иного мира. сила предвидения, могущество, богатство и волшебное мастерство с помощью камня смогут подчинить даже самого верховного мага земноморья. Спрашивай, много ли, мало ли захочешь узнать, все в руках твоих. Проси! Снова она вскинула на него свои странные ясные глаза, и взгляд ее был так пронзителен, что он вздрогнул, будто от холода. И еще в лице ее был страх, словно она нуждалась в его помощи, но была слишком горда, чтобы просить о ней. Гет растерялся. Рука ее лежала поверх его руки. Прикосновение это было легким. Тонкая рука Серет казалась очень светлой на фоне его смуглой кожи. Он сказал умоляюще: «Серет, но у меня нет уже былого могущества. Тебе это лишь кажется. Я погубил, истратил те силы, какими некогда обладал. Я не могу помочь тебе ничем. Но вот что я знаю твердо. Древние силы земли не для людей. Они никогда не принадлежали им, и в руках людей могут лишь разрушать. Зло всегда кончается злом. Меня сюда не заманили. Меня сюда привели. И та сила, за которой я следовал, постепенно разрушает меня. Я ничем, ничем не могу помочь тебе». Когда волшебник считает, что его сила на исходе, порой оказывается, что он наполнен иной, куда более могущественной силой, сказала, улыбаясь, Серет, так будто все его сомнения были не более чем детскими страхами. «Возможно, мне больше известно о том, что именно привело тебя сюда. Разве не заговаривал с тобой некто на улицах Ореми? Это был наш посланник, один из слуг Теренона. Когда-то он и сам был волшебником, но распростился с волшебным посохом, чтобы служить силе куда более могущественной. И вот ты приехал на Оскил, потом на вересковой пустоши пытался сражаться с тенью, используя свой деревянный посох. Нам едва удалось спасти тебя. Тварь, следовавшая за тобой, оказалась куда хитрее, чем мы думали, и успела уже высосать достаточно твоих сил. Только тень может одержать верх над тенью. Только тьма может победить тьму. Послушай, ястребок, что нужно тебе, чтобы победить ту, что караулит за стенами замка? Мне нужно то, чего я узнать не могу. Ее подлинное имя. Камень Теренон, которому ведомы рождение и смерть всех существ, а также имена всех нерожденных и бессмертных, все, что существует в мире света и в мире тьмы, назовет тебе ее имя. А какова цена? Платить вовсе не нужно, я же сказала. Он подчинится тебе, станет твоим рабом. Потрясенный, в полном смятении, Гет не отвечал. Теперь она обеими руками сжимала его руку, заглядывая ему в лицо. Солнце скрылось в туманной дымке на горизонте. Даже воздух вокруг них, казалось, замутился. Но лицо Серет при этом стало как бы еще ярче и прекраснее, озаренное гордостью и торжеством. Она понимала, наблюдая за Гедом, что воля его поколеблена. И прошептала тихонько: «Ты будешь могущественнее всех людей, станешь королем среди них, будешь править ими, а я буду править вместе с тобой. Гет резко вскочил на ноги, сделал всего лишь один шаг, и пелена как бы спала у него с глаз. За углом, у самого окна, стоял и, слегка улыбаясь, внимательно слушал их лорд Бендереск. Все стало на свои места. Гет посмотрел на Серет, все еще сидевшую на подоконнике. «Тьму побеждает свет», — заикаясь, сказал он. «Только свет». И, сказав это, он ясно увидел, будто слова эти и были тем светом, что разогнал мрак в его душе, как на самом деле его завлекли, заманили в этот замок, как использовали его страх, заставляя плыть на север, и как эти люди, добившись своего, держали бы его в своих руках. Да, конечно, благодаря им он спасся от тени, но только потому, что они не желали отдавать его ей, пока он не стал рабом камня. Но едва лишь это свершилось бы, они тотчас пустили бы тень в замок, ведь оборотень куда лучший раб, чем живой человек. Единожды дотронувшись до камня или заговорив с ним, он безвозвратно пропал бы. И все же тень не смогла тогда захватить его целиком, и даже камень этого не сумел, во всяком случае, пока. Он ведь тогда в подземелье почти поддался его могуществу. Почти. Но внутреннего согласия не дал. А злу почти невозможно овладеть непокорной, не поддающейся ему человеческой душой. Он стоял между этими людьми, которые поддались воле камня, которые согласились, предались ему, и смотрел то на одного, то на другого. Бендереск подошел ближе. «Я же говорил тебе, — сухо начал он, — что этот человек ускользнет прямо у тебя из рук, Серет. Колдуны с твоего гонта далеко не такие дураки. Зато сама ты вела себя глупо, женщина, хотя ты из гонта. Рассчитывая обмануть одновременно и его, и меня, пытаясь нас обоих заворожить своей красотой и использовать Теренон в собственных целях, ты просчиталась. Я хозяин камня, один лишь я. И вот что сделаю я с неверной женою. Екавроя Аи Йольвантар. Это было заклятие превращений. И длинные руки Бендереска уже поднялись, чтобы в мгновение ока женщина, в ужасе закрывшая руками лицо, стала отвратительной тварью, свиньей, собакой или безумной уродливой коргой. Но Гет шагнул вперед и ударил по воздетым рукам лорда, произнеся одно лишь слово. И хотя волшебного посоха у него больше не было, да и находился он в чужой стране, в обители зла и темных сил, все же воля его оказалась сильнее. Бендереск застыл, как изваяние. Его затуманенный, исполненный ненависти взгляд уперся в Серет. «Скорей!» — проговорила та дрожащим голосом. «Скорее, ястреб, бежим отсюда, пока он не вызвал слуг камня!» И тут, словно эхо, разнеслось по всей башне, по каменным плитам пола, по стенам странный сухой дрожащий шепот. Казалось, заговорила сама земля. Схватив Геда за руку, Серет повлекла его за собой по коридорам и залам, вниз по длинной винтовой лестнице. Они выбежали во двор замка, где все еще не угас последний голубоватый луч дневного света над грязным затоптанным снегом. Трое суровых слуг преградили им путь, словно подозревая, что Гет и Серет совершили преступление против хозяина замка. «Становится темно, хозяйка», — сказал один, а другой прибавил, — «сейчас вы все равно выехать не сможете». «Прочь с дороги, мразь!» — скрикнула Серет и что-то прибавила на шипящем диалекте Оскила. Слуги отшатнулись, потом, скрючившись, повалились на земь, извиваясь от боли. Один из них громко стонал и кричал. «Мы должны выйти через ворота, другого выхода отсюда нет. Ты видишь их? Ты можешь найти их, ястреб?» Она тянула его за руку, но он все же медлил. «Что за заклятие ты применила против них? Я пустила им в кости расплавленного свинца. Они умрут. Скорей, говорю тебе, иначе он освободит слуг камня, а я не смогу сама найти ворота. На них страшные чары. Скорей!» Гет не понимал, что она имеет в виду. Сам он видел заколдованные ворота так же ясно, как и арки-проходы в стене внутреннего двора, через которые можно было попасть к внешней стене. Они прошли в одну из арок, потом по нетронутому снегу к воротам. Он произнес заклятие, открывающее двери, и провел Серет в ворота замка Теренон. Серет сильно изменилась, пока они шли по залитому вечерним голубым светом двору и проходили в ворота. И в мрачном свете вересковых пустошей она оставалась красивой. Но теперь от красоты ее веяло чем-то яростным, колдовским. И Гет, наконец, вспомнил, кто она. Дочь лорда Ре Альби и колдуньи из Оскила. Это она насмехалась над ним в зеленых лугах близ дома Огиона много-много лет назад. Это она заставила его найти и прочесть заклинание, которое выпустило на волю тень. Но Гет недолго думал об этом. Сейчас все его мысли были заняты главным врагом, который, должно быть, поджидал его где-то неподалеку, возле стен замка. Тень вполне могла по-прежнему иметь облик Скиорха или просто прятаться во тьме, сливаясь с ней, чтобы из-под тишка напасть на Геда, захватить его живую плоть и душу, поработить их. Он чувствовал ее близость, но пока не видел. Однако, оглядываясь вокруг, заметил вдруг в нескольких шагах от ворот что-то темное, наполовину засыпанное снегом. Он наклонился и бережно поднял его с земли. Это был мертвый отак. Нежная, короткая шерстка покрыта запекшейся кровью. Маленькое легкое тельце окоченело. «Превращайся же во что-нибудь! Превращайся скорее! Они идут!» — пронзительно крикнула Серет, сжимая его руку и указывая на башню, которая в сумерках казалась огромным белым зубом. Из узких щелевидных окон ее нижнего этажа выбирались наружу и устремлялись к ним какие-то черные твари с широкими длинными крыльями. Они медленно кружили над стенами замка, над склоном холма, где совершенно беззащитные стояли Гет и Серет. Чудовищный шепот, который они слышали в замке, стал громче. Сама земля стонала и дрожала у них под ногами. Сердце Геда захлестнула волна гнева, горячей ярости, ненависти к этим жестоким смертоносным тварям, к людям-предателям, что заманили его в ловушку и теперь вели на него загонную охоту. «Превращайся!» — пронзительно вскрикнула Серет, и, выдохнув заклинание, обернулась серой чайкой, взмывшей в небеса. Но Гет медлил. Он сорвал какую-то былинку, сухую и хрупкую, сиротливо торчавшую из-под снега, там, где упал мертвым его отрок. Он поднял ее и заговорил с ней словами истинной речи. И растение стало наливаться соками, расти. А когда Гет умолк, в руке у него оказался настоящий волшебный посох. Он не вспыхивал смертоносным огнем, когда крылатые черные твари из замка Теренон камнем падали на Геда с небес, но лишь начинал светиться ясным белым волшебным светом, что не дает жара, но гонит прочь тьму. Слуги камня вновь изготовились к атаке. Неуклюжие громоздкие твари из такого далекого прошлого земли, когда в помине не было ни человека, ни птиц, ни драконов, давным-давно уже свет не видывал таких существ. Лишь злобное могущество камня способно было вызвать их к жизни. Ведь в памяти его хранились образы всех тварей и вещей, когда-либо существовавших в этом мире. Бесконечные атаки слуг камня еще более участились. Гет видел, как их острые, похожие на лезвие косы когти, рассекают над ним воздух. Его тошнило от исходившего от них могильного смрада. Он яростно направо и налево раздавал удары своим посохом, горем и гневом его созданным из стебелька пожухлой травы. И вдруг все чудовища разом поднялись в воздух, словно стая ворон с трупа, и молча крылатой тучей понеслись в том направлении, куда улетела в обличье серой чайки Серет. Страшные широкие крылья, казалось, едва шевелились, однако каждый их взмах намного сокращал расстояние до невидимой пока цели, и вряд ли чайка могла уйти от столь неумолимой и стремительной погони.